Глава шестая. Life Journal. Путь самурая. Нейм Хакамада. Дата 20.05.2008. 1:35. От состояния абсолютного счастья до абсолютного несчастья — один шаг. На этот раз шаг был длиннее. Не один год, а целых 4. 4 года мы работали в Государственной Думе, пытаясь вместе с Яблоком провести хотя бы часть законов в жизнь. Были победы, поражения, много ошибок. Но мы рвались вперед, не замечая, что фатальный конец уже неизбежен. И он наступил. Жестокий и беспощадный. Все демократы с грохотом проиграли выборы в декабре 2003 года. Их партийные машины вылетели на обочину политического хайвея, и искореженные, срочно эвакуированные в штаб гаражи в надежде на ласковый уход и починку. О президентских выборах в марте 2004 года уже никто и не думал. Тут бы рано залезать и отползти туда, где потише. Я пыталась бороться, считая, что именно сейчас, после тотального проигрыша, надо выдвинуть единого кандидата в президенты от демократической оппозиции. Иначе мы действительно поодиночке себя похороним. А заодно и всех, кто за нас голосовал. Я носилась с идеей выдвижения в качестве такового Рыжкова, Явлинского, Немцова, Лукина. Но все как-то вяло отмахнулись, решив набраться сил политическому сезону 2007-2008. Наконец я решилась и предложила себя. В конце концов, чем я хуже других в протестной кампании? Ясно, что победить было невозможно, но показать, что в большом городе есть и другие жители, тоже сильная идея. Кстати, абсолютно профессиональная и абсолютно политическая. Но коллеги-демократы отклонили предложение и со смехом расползлись кто куда. Отдыхать. Впереди волшебный праздник. Новый год. В этот момент на меня обрушилась вторая волна, уже запредельного кризиса. Тяжело заболела дочь. Страшный диагноз поставили через 10 дней после проигрыша политического. Я про все забыла. Не вылезала из больницы. Мы с мужем по очереди дежурили в палате, а потом валялись среди полусобранных для отъезда кульков на государственной даче в полной депрессии. Как-то ночью я лежала одна на диване и смотрела в потолок. Во всяком случае, со стороны это выглядело именно так. На самом деле я видела не потолок, а смотрела в бездну. Она упорно манила меня, обещая хоть какое-то облегчение. Обессиленная, с чувством глубочайшего презрения к жизни, я, наконец, заснула. Разбудил меня громко хлопнувший входной дверью муж. С порога Володя объяснил, что он понял, как нам выбраться из ямы. «Я должна принять участие в президентской гонке. Плевать, что никто из коллег не поддержал. Надо идти, взяв на себя личную ответственность». Я оторопела. Попыталась объяснить, что сейчас главное — дочь, все остальное — чепуха. И тут последовала абсолютно сюрреалистическая аргументация. «Ты профессионал и знаешь, что делать. Вот и делай». И тогда в тебе возникнет дух, энергия. Если это произойдет, и ты оживешь, то и дочка выкарабкается. Если ты будешь мертвая, нам дочь не спасти. Вот так. Иди, а то мы все загнемся. Странно, но иногда так бывает. Чем абсурднее слова, тем сильнее они действуют. И что удивительно, часто именно такие невозможные пути ведут к свету в конце туннеля. И я пошла работать. Мною двигало много чувств. И слова Володи, и осознание фатальности происходящего. Я чувствовала, что это последние выборы. И не только для меня. Я стремилась наконец-то сообщить на всю страну, какой я хотела бы видеть Россию. У нас собралась хорошая команда. Обстоятельства медленно, со скрипом, стали поворачиваться в нашу сторону. Появились финансовые ресурсы, добровольцы, простые люди убрали страх из сердца и стали помогать. В середине кампании у дочки наступила ремиссия. Ее выписали из больницы. правда, запретив жить в городе. Дачи не было, но друзья поселили нас в загородном доме. Кстати, тоже рискуя. Все-таки оппозиция. А у хозяина бизнес. Многие жители большого города уже тогда начали шарахаться от оппозиции. В то же время соседи доставали лекарства, врачи лечили и благословляли на борьбу. Мы делали все, что могли. В марте 2004 года, узнав, что я получила по официальным подсчетам около 4% голосов, а реально, конечно, больше, а также учитывая, что начинала я с нулевым президентским рейтингом, люди искренне радовались победе. Да, для нас, меньшинства, это была победа, причем более дорогая, чем все предыдущие. Помню, как-то в начале президентской гонки Алексей Венедиктов удивленно спросил меня на «Эхо Москвы»: «Ирина, зачем вам все это? Шансов стать президентом, победив Владимира Путина, у вас нет. Вы ведь это понимаете?» И я ответила: «Это путь самурая, и я должна его пройти». FAQ. Андрей Андреевич, вы действительно считаете, что путь самурая — это путь лидера, даже если он знает, что обречен на проигрыш? Взлететь на сильных крыльях к вершине своей мечты — путь нелегкий. Никто не гарантирует результат. В таких критических ситуациях спасает только уверенность в вашей миссии. Даже если все обстоятельства против вас, вы выиграете. Может быть, не сегодня, а потом. И, может быть, сейчас вы даже не представляете, как эта победа будет выглядеть. Клеопатра. Ирина, получается, вы создали новый закон успеха, причем очень простой. Все идут в одну сторону, а ты иди в другую. Кошечка. Для того, чтобы лидеру выйти из кризиса, надо всегда действовать наоборот, не как все. И тогда придет успех, да? Нет. Если вы будете использовать принцип «наоборот» формально, ничего не получится. Надо понять, где лежит энергия вашего выхода из кризиса. Если она в области нестандартных решений, то как бы абсурдны они ни были, решайтесь и вперед. Малышка Ло. Ну а вообще лидер — это кто? Самый крутой? Обычно именно я задаю этот вопрос на семинарах и слышу самые разнообразные ответы. Лидер — хороший организатор. Лидер знает, чего он хочет. Лидер амбициозный. Лидер обаятельный. У лидера должна быть харизма. Андрей Андреевич, а в чем подвох? Лидер — это именно харизма. Ну надо же, все вокруг только о ней и твердят. А что это вообще такое? Вот недавно я встретилась с уникальным молодым человеком. Ему около 30 лет, учился в Америке, работал в инвестиционной компании, а переехав в Россию, создал две мощные индустрии. Разумеется, мне сначала рассказали о потенциальном коммерческом партнере. И то, что это жесткий, темпераментный человек, и то, что он слишком самостоятелен, чтобы удовлетвориться позицией топ-менеджера. Еще что он очень нестандартно мыслит, упертый, увлекающийся, а главное, прет как танк, сколько бы препятствий ни лежало на его пути. И вот я иду навстречу. Ожидаю видеть перед собой этакого Брюса Уиллиса на 20 лет моложе. Приготовилась и от неожиданности растерялась. Молодой человек говорил, чуть заикаясь, и долго собирался силами, прежде чем решиться начать разговор. И весь он был, ну, до того интеллигентный, что даже Гарри Поттер рядом с ним показался бы редким хулиганом. Глядя на такого, мысли не допускаешь, что он владелец предприятий с какими-то запредельными оборотами. В общем, ничего там не нашлось от матричного Нео. Но ведь при этом абсолютный, стопроцентный лидер, владелец пароходов-самолетов, инициатор проектов с огромным желанием двигаться вперед. Кошечка. Ну так кто же все-таки лидер? В нашей стране существует несколько заблуждений по поводу лидеров. И главное, лидер самый красивый, самый храбрый, самый брутальный, самый непохожий на других. Это неправда. Лидер не всегда начальник. Не всегда тот, кто самый яркий или самый громкий. Лидер не тот, кто себя назначает. Лидер — это тот, кого признают. Подчиненные знают. Они могут предлагать лидеру любые идеи, любые решения и выходы из ситуации, но последнюю точку поставит тот человек, который готов взять на себя личную ответственность. Спросите себя, вы готовы в критической ситуации взять на себя ответственность за весь коллектив? Вот представьте, все летит вверх тормашками, и вы принимаете решение. Готовы жертвовать своей репутацией, утопить реноме, рискнуть имуществом? Если да, значит, вы готовы к лидерству. И ваш следующий шаг – уход в компанию, где вам дадут лидерскую позицию. В качестве альтернативного варианта – создание собственного проекта. Если же вы считаете, что вы умнее всех, красивее всех, храбрее всех, но от одной только мысли о возникновении ситуации, в которой вы должны принять решение, вам становится плохо, тогда вы еще не лидер. Именно сознание ответственности толкнуло меня вступить в президентскую гонку. Поэтому, когда судьба подкидывает вам шанс, а вы под давлением сложных обстоятельств или испугавшись своего непрофессионализма от него отказываетесь, вы упускаете мечту. Не надейтесь на свой или коллективный разум. Никакого разума не хватит просчитать все возможные последствия того или иного события. Если в ключевой момент целый хор голосов станет говорить вам «не делай», и только сердце будет твердить «давай», слушайте свое сердце. Пофигист по жизни. Знаем мы этих лидеров. Куча советников за него вкалывают, а он чистой воды марионетка. Вот, кстати, второе заблуждение. Даже если вокруг лидера куча советников, это значит лишь одно, что он хороший лидер. Ему нужны знайки. Знайки никогда не становятся лидерами. Они так много знают, что почти не в состоянии остановиться на каком-нибудь решении, с уверенностью заявив, что оно верное. Знайки становятся экспертами. Они готовы советовать с утра до вечера. Но когда их спрашиваешь, вы берете на себя ответственность? То есть если все провалится, вы увольняетесь или отказываетесь от вознаграждения. Они отвечают: «Не-не-не, мое дело посоветовать». И только лидер принимает ответственные решения. Но за счет знаек добивается того, что это решение вырастает из огромного количества вариантов выхода из ситуации, предложенных экспертами. Грубо говоря, по-простому, конечно, можно харизматически сказать: «Я беру на себя ответственность» и выдать неподготовленное решение. И сказать: «Я же лидер, я крутой». Но это чушь. Профессиональная интуиция лидера всегда вырастает из огромного количества знаний, которые он сам освоить не может, и для этого как раз существуют эксперты. «Малышка Ло, так это полный кайф. Все на тебя работают, зарождают интуицию, а потом ты хрясь и все решил». Если вы лидер, вам придется жить с грузом колоссальной ответственности, тащить ее ярмо на своем и только своем позвоночнике. Каждую ночь засыпать, зная, что от вашего решения зависят судьбы огромного количества людей. И так на протяжении всей жизни. Лидерство — это не разовая акция. Лидерство — это стиль жизни. В любой ситуации, в любом проекте вы будете брать риски на себя и отвечать по своим обязательствам. Но зато в вас рождается некое внутреннее чувство, позволяющее совершать самые смелые поступки. Плыть против течения, переть против любой толпы и даже оппонировать начальникам, какого бы высокого ранга они ни были. Бить наотмашь врага, защищая свое войско, и при этом быть счастливым. Профессор, но все-таки лидер, согласитесь, должен обладать определенными качествами, такими как умение руководить, общаться с людьми. Конечно. И я могу продолжить начатый вами список. Лидер вызывает уважение всего коллектива, от уборщицы до своего заместителя. Лидер умеет слушать. Он знает, чем недовольны сотрудники, учитывает их замечания по поводу работы и даже в курсе их личной жизни. Если лидера двое суток нет на работе, фирма не рушится. Лидер делает из своих подчиненных мини-лидеров, принуждает каждого подчиненного в рамках его обязанностей брать на себя ответственность. Руководитель, который не формирует мини-лидеров, — диктатор. Лидер решает самую главную кризисную проблему. Оперативное управление осуществляют его заместители. И все-таки главная лидерская черта — брать на себя ответственность в кризисных ситуациях и вытаскивать из них компанию. Клеопатра. Ирина, скажите, а если у человека от природы нет лидерских задатков, у него есть шанс их приобрести? Всем кажется, что лидерами рождаются. С детского сада, если не раньше, уже все распределено. Этот активный и любознательный малыш — лидер. А вот этому придется поискать другое место в жизни. Допускаю, что лидером действительно кто-то может и рождается. Ему с младенчества дано все: хорошая семья, спецшколы, гувернеры, раннее развитие. Другой вопрос — воспользуется ли такой прирожденный лидер своими преимуществами? Как правило, избалованность судьбой, доступность знаний, легкость общения, отсутствие необходимости работать над собой и каждую минуту жизни бороться за место под солнцем приводит к обратному эффекту. Посмотришь на такого детсадовского лидера лет через 30, а он никто. В то время как какая-нибудь по всем объективным детсадовским данным серость — глава компании. Поэтому лидерами рождаются — неверный постулат. Даже из ослика, который потерял свой хвостик, можно сделать большого лидера. Мы думаем, что это не так, потому что у нас не принято поддерживать каждого. Посмотрите на Запад. Там человеку с утра до вечера внушают: ты можешь стать кем угодно. А в России? Разве что услышишь: ты никто, вот и сиди тихо. Мы круче, мы все за тебя решим. Представьте, генетически от рождения нам ничего не дано. Ни храбрости, ни смелости, ни наглости, ни харизмы, ни голоса, ни умения говорить. Ничего. Даже красивого лица. Но если много работать, можно превратиться в совершенно другого человека. Я вспоминаю себя в детстве и скажу вам честно. Я именно тот ребенок, который не родился лидером. Но ничего не было в меня заложено природой. Ни внешних данных, никаких бы то ни было способностей. Скажу, даже я в детстве — это просто какой-то клинический случай. С 6 лет меня каждое лето настойчиво отправляли в летний лагерь. Не похожая на всех, замкнутая, физически неразвитая и несмелая, я становилась объектом детской психологической дедовщины, когда тебя шпыняют и выпихивают на самое плохое место в палате. Зато представляете, как это закалило мой характер. Во дворе я всегда находилась не то что на вторых ролях, а попросту за кадром. Если в какой-то игре приходилось водить, я всегда водила. Если надо было что-то находить, я не находила. Если все перепрыгивали, я не перепрыгивала. Все куда-то смывались, я оставалась дома и ни на что не могла решиться. Полный бред. Когда меня оскорбляли, мне не хватало храбрости развернуться и пусть не в морду дать, но хотя бы что-нибудь такое же придумать и сказать в ответ. Ну, совсем пришибленное существо. К 14 годам это существо меня достало. Мне надоело быть аутсайдером. Я решила себя изменить. Если вы все еще не уверены, что рождены лидерами, просто выкиньте из головы всю эту чушь про генетическую расположенность, врожденные свойства характера и воспитание в благородном семействе. Позвольте себе стать лидером. Только не переборщите. Ведь нельзя бросить в воду человека, не умеющего плавать, смотреть, как он захлебывается, и ждать, что он выплывет. Во-первых, может и не выплыть. А во-вторых, у него есть шанс заполучить такой шок, что желание подходить к воде пропадет надолго. То же и с лидерством. Не советую резко менять свое поведение, начинать кричать или топать ногами. Вы сильно изумите окружающих, доведете себя до нервного срыва, но не добьетесь нужного эффекта. Это только в кино так случается. Сегодня я раб, а завтра царь. Пошел, засучил рукава и набил морды негодяям. Победил босса, а в школе стал самым крутым. Это Голливуд. Вам же следует быть разумнее и аккуратнее. Осваивайте навыки лидера постепенно. Понаблюдайте за другими. Воспользуйтесь любыми приглашениями, связями. Послушайте, как разговаривают и ведут себя лидеры. Внедритесь в их среду. Раньше или чуть позже вы почувствуете, каково это — существовать в новом для вас мире. И вот тогда заставьте себя принять ответственность. Например, как поступила я. Для меня все резко изменилось в Артеке, когда мне было 14 лет. Представьте себе комсомольский отряд. Мальчишки, здоровенные уже мужчины. Девчонки — этакие кобылицы со вторым размером груди. Мы приехали, и первым делом нас всех раздели, заставили пройти душ, дезинфекцию, да еще и отобрали личные вещи. Тюрьма и тюрьма, один в один. Выдали одинаковые шорты не по размеру, одинаковые маечки и пилотки, сверху повязали галстуки. И вот вывели нас в этих шортах и галстуках на площадь и принялись муштровать. «Идем строем! Направо! Налево! Кругом!» «День маршируем! Два! И ничего не понимаем!» «Послушайте, а море где? Где море? Мы купаться хотим!» «Море в трех шагах, а мы то ходим строем, то соревнуемся в чем-то, то хором поем пионерские песни». Как результат? Социальный конфликт. Появились два человека, которые сказали: «Так дальше жить нельзя. Организуем акцию протеста. Кто с нами?» Никто не пошевельнулся. И тут я вспомнила. Ведь я же решила стать лидером. Поэтому, не очень-то размышляя, крикнула: «Я с вами!» И встала рядом. Поверьте, это было несложно. Всего лишь встать рядом. У меня не было необходимости брать на себя всю ответственность. Я стала третьей, но среди лидеров. Мы организовали акцию протеста, нарушили все запреты, пошли на открытый конфликт с руководством, а потом вовсе смылись на двое суток из лагеря. И это был переломный момент в моей абсолютно замкнутой жизни. Пофигист по жизни. «Мне нравится ваша позиция — летать. Без травы. Ну как взлететь без травы-то?» Первое, что вы должны сделать перед полетом, это проверить запасы энергии и жить. Достаточны ли они? Без этого волшебного эликсира незачем становиться лидером. Ничего не выйдет. Энергия жить — ваше топливо, которое нельзя купить, нельзя взять в долг и нельзя украсть. Оно рождается само по себе, когда человек ставит перед собой грандиозные задачи. Поэтому не бойтесь грандиозных задач. Никогда не говорите себе «это невозможно». Чепуха. Возможно все, если только вы не решили преодолеть время или сделать что-то еще, противоречащее физическим законам. Все остальное возможно. Малышка Ло. А преодоление времени? Преодоление времени — тоже всего лишь вопрос поставленной задачи. Я уверена, если бы я фанатично ставила перед собой цель стать президентом страны, я бы погибла. Другое дело, если цель шире, чем мое «я». Например, изменить страну. Подумайте сами. Страна — это не абстракция. Страна — это мы, люди. Хочешь повлиять на будущее? Начинай говорить с людьми. И помоги, если они этого хотят, им стать хозяевами собственной страны. Люди будут свободными, и страна станет свободной. А вот над такой целью время не властно. Профессор, а мы знаем пример грандиозных задач. Это путь авантюристов и флебустьеров. Эти всегда готовы быть вздернутыми на реи. Поэтому риск следующее, о чем следует подумать, выбирая карьеру орла. Во-первых, надо отдавать себе отчет в том, что риск неизбежен. Многие говорят: «Я хочу быть самым главным, хочу иметь свой бизнес, всего хочу». Но при одном условии. Со мной никогда ничего не случится. Так не бывает. Случиться может все. Можно разориться, можно проиграть, можно вылететь с работы, если кто-то разглядит в вас соперника. Все это риски. И вы должны быть к ним готовы. Если отсутствие рисков является для вас приоритетным направлением в жизни, то, увы, к полету вы пока не готовы. Без риска вы не полетите. Во-вторых, риск должен быть обдуманным. Готовность к риску вовсе не означает превращение в человека без башни. В любой ситуации рвущего на себе рубаху с криком «Эх, ма, да будь что будет, плевать на все! Кто не рискует, тот не пьет шампанского!» Если так безрассудно относиться к жизни, то не только шампанского не успеете выпить, но и вода вам уже не понадобится. Андрей Андреевич, ну, это понятно. Этого-то у нас хватает. Стоп! Собравшись взлететь, вы должны быть еще и максимально профессиональны. Изучить и держать в поле своего зрения не только небольшой участок, над которым вы планируете совершить полет, но и смежные с ним территории. Это все сказки, что человек, будучи никем и ничем, однажды проснулся утром и написал гениальное произведение. Или гениальную картину, или стал Рокфеллером. Так не бывает. Все эти люди очень много работали и были суперпрофессионалами в своей области. Только не путайте ощущение лидера и ощущение эксперта. Если лидер будет пытаться стать экспертом, то он потеряет свою лидерскую интуицию. Клеопатра. Ирина, вы затронули очень интересный вопрос об интуиции. А вы можете сказать, насколько большую роль может она сыграть? Орлам без интуиции не обойтись. Бесполезно механически размахивать крыльями. Нужно чувствовать окружающий мир. Куда дует ветер? Какое безобидное облачко превратится в грозовую тучу? Когда в конце концов грянет гром? Но если пичкать сознание всякими знаниями, то перестает работать самый главный инструмент, можно сказать, компас, ответственное за интуицию подсознания. Научно доказано, подсознание обладает большей мощностью и справляется с информацией намного быстрее, чем сознание. Именно по этой причине гениальные решения приходят во сне, когда человек полностью находится во власти подсознания. Именно оно отвечает за наши реакции в то время, когда мы еще только пытаемся осмыслить, как нам следует реагировать. Клеопатра. Хорошо, если интуиция работает на максимальных оборотах, а если нет? Чтобы заработало подсознание, необходимо освободить разум. Дайте ему отдых. Например, почитайте художественную литературу, классические романы, время от времени смотрите хорошее старое кино. Не боевик, а что-нибудь про любовь, про человеческие характеры, дабы развить чувственное восприятие мира. Запомните, интуиция по своей сути чувственна. Интуиция работает, если вы немного ленивы, немного расслаблены, но в то же время эмоциональны. Итак, вы все же сбросили змеиную кожу, обнаружили под ней крылья и четко решили, что очень хотите взлететь. Проверив запасы топлива, убедившись в исправности тормозов и настроив измерительные приборы, включили навигационные системы. Перед вами взлетная полоса. Кошечка. Меня, честно говоря, вся эта ваша литературная ботва мало прикалывает. Меня интересует успех. Я всю жизнь мечтаю об успехе. Я вхожу, меня, как Анджелину Джоли, камеры щелкают. Объясните мне, как в этом большом городе, где сотни моделей, мужчины из списка Forbes, добиться успеха? Если с утра до вечера беспокоиться о том, будет ли ваш полет красивым и безупречным, поставив свою жизнь и самооценку в зависимость от немого восторга или презрительного взгляда окружающих, ничего не выйдет. Успех из головы надо выкинуть. И помнить, личный успех не может быть целью проекта. Успех всего лишь инструмент, чтобы достичь чего-то гораздо большего, чем удовлетворение личного эго. Например, продвижение продукта корпорации или изменение политического строя. Какая разница, будут ли люди знать ваше имя, если цель достигнута? Деньги – непременные спутники успеха, тоже не могут быть целью. Это только средство обеспечить необходимое качество жизни. Мне, например, совершенно не нужно много денег. Большие деньги забирают слишком много времени. Я знаю огромное количество людей, которые всю жизнь зарабатывают бешеные деньги, покупают огромное количество яхт, вилл и так далее, но не успевают ни съездить на эти виллы, ни покататься на этих яхтах, зато с утра до вечера мучаются с управлением своим богатством. Недавно я купила смешной новогодний подарок в магазине «Экспедиция». Футболку с надписью «Успех – это путешествие, а не цель экспедиции». Жажда исключительно личного успеха любой ценой подрезает крылья. Пофигист по жизни. Вообще-то кошечка говорила совсем не про это, а про то, как попасть в телевизор. Известность – самая опасная дама из всех, с которыми приходится сталкиваться, находясь в полете. Не зря в русских сказках испытания медными трубами приберегали на конец, после огня, воды и прочих сказочных ужасов. Действительно, можно пройти сквозь любые преграды, срубить тысячи драконьих голов, но под аплодисменты восторженных зрителей забыть про любовь принцессы или царствование тирана. Все то, ради чего летели драконьи головы. Любую прогрессивную идею и благую цель можно погрести под курганом из лавров. В бесконечном стремлении купаться в лучах собственной славы легко потерять себя, незаметно превратившись в народного угодника. Соответствовать ожиданиям публики значит быть тем, кого хотят видеть, и говорить о том, о чем хотят слышать. Пресса и телекамеры порвали в клочья не одну репутацию. Представляя известных политиков, шоуменов, фотографов и писателей в амплуа аниматоров отелей типа «все включено». Умение противостоять славе и повсеместному узнаванию дано не каждому. Человек слаб. Так сложно не поддаться на искушение оценивать себя не по делам своим, а по телевизионному рейтингу. Но коварство известности в том, что она изменчива. Постоянство и верность ей чужды. Сегодня она благосклонна к вам, а через неделю к другому. Стоит исчезнуть с экрана телевизора и первых полос газет, и о вас забудут. Вы лопнете, как мыльный пузырь, а вместе с вами когда-то благие цели и начинания. Известность может способствовать успеху, но очень часто она вредит ему. Толпы писателей, режиссеров, поэтов, музыкантов мелькают ради поддержания известности в жюри или в качестве ведущих различных телешоу. В это время книг и пьес не пишется. А если и пишется, то уже не так. Грохот мощных медных труб не позволяет посидеть в тишине и подумать. Известность — не та дама, с которой строят прочные отношения. Флиртуйте, но не доверяйте ей жизнь и душу. Хотите славы и оваций? Идите в актеры. В любом другом месте помните, зачем вам крылья. Ключи. Атаманы президентами не становятся. Удача — госпожа, лидер — мистер ответственность. Эксперт дает советы, лидер принимает решения. Успех и известность — средство, а не цель. Self-made — лидер, реальность, а не фантазия. Заключение. Ну что, ребята, вы перевернули последнюю страницу. И по теории должны взлететь. Сколько времени ушло у вас на чтение? Я думаю, не более 2 часов. И вы только представьте, за это время у вас выросли мощные крылья, и вы готовы взмыть над большим городом. Шутка, конечно. Но в каждой шутке, как говорится. Ну а теперь серьезнее. Эта книга не претендует на истину в последней инстанции. В отличие от типичных тренинговых курсов, она вся пронизана нервом живого опыта. Мой опыт выстрадан, проанализирован и, кстати, совпадает в своей эмоциональной части с работами очень многих психологов. Другое дело, мы часто читаем книги людей, которые советуют нам, как стать миллионерами. Но при этом сами миллионерами не являются. Огромное количество психологов учат нас, как выстраивать личные отношения в карьере и в семье, оставаясь при этом одинокими и несчастными. Я не претендую на то, чтобы стать для вас неким сенсеем или крупным авторитетом в области карьеры, и уж тем более карьер-мейкером. Но очень искренне, с демонстрацией своих собственных ошибок и метаний, как смогла, передала вам опыт разных побед над собой и над большим городом. Полезен ли этот материал или не полезен для вас, зависит от того, как дальше пойдет дело. Во всяком случае, то, что понравилось, обязательно запомнится. А раз запомнится, то будет использовано. Если это вам поможет и ключики вовремя откроют нужные двери, значит, книгу я написала не зря. Благодарности. В этой короткой книжке на самом деле большая жизнь. Сложная, трудная, но с попыткой достигнуть того самого счастья, то есть гармонии с самим собой. Поэтому я благодарна всем, кто помог мне отращивать крылья и летать. Мужу, друзьям, врачам, которые вылечили ребенка, и даже врагам своим я благодарна. А отдельное спасибо Александру Цвирову, учителю каллиграфии. Восток — дело все-таки очень тонкое.